В общей нашей победе есть и моего меду капля. Пусть маленькая, но без нее бочка не была бы полной. Позже он сам переменил свое решение и назвал часть иначе. Правда, эта капля меду мне встретилась в тексте, но уже в самом конце книги. Ладно, не буду вмешиваться. Хочет писать сам, ну и пускай пишет. Часть пятая. Держись крепче. Кто увидел дым голубоватый, поднимающийся над водой, тот пойдет дорогою проклятой, звонкую дорогою морской. Эдуард Багрицкий. Вот они качаются возле пирсов, подсасывая в свои днища пресную воду и тягучий мазут. У них узкие хищные корпуса, расшатанные от вибраций на высоком форсаже, вмятины в бортах от штормов и бомбежек. Иногда они обледенелые плывут в океане, словно ожившие айсберги, и под грузом ледяных сосулек лопаются тонкие антенны. Их покатые палубы мелко вздрагивают от работы турбин, а теплые массы воздуха перемещаются над ними слоями. Это и есть эсминцы, корабли моей любви. С трепетом я ступил на палубу грозящего. Первые ощущения — все заняты, и никому нет до тебя дела. Второе впечатление — все здесь не так, как в книжках пишут. Не так думалось, не так и мечталось. Отполированная сталь палубы, кое-где прохваченная ржавью, залита мазутом. Холодно, но редко встретишь матросов в бушлате. Команда в робах и подолы голландок почти до колен. У многих в зубах или в карманах отвертки. По трапам скачут обезьянами, почти не касаясь руками поручней. А трапы как стена, чуть ли не вертикально. Тра-та-та, и уже взлетел наверх. Тру-ту-ту, и он уже внизу. Поигрывая цепочкой дудки, ко мне подошел рассыльный. «В первую палубу», — сказал он мне. «Вот еще новость. Сколько существует отсеков, столько и палуб. По сути дела, любое помещение на корабле — это и есть палуба. Моряки, спускаясь в кубрик, говорят, «Я хожу в палубу», и называют ее номер. Держа в руке вещевой мешок, я шагал по рельсам минной дорожки. За мной увязался лохматый щенок и нюхал мои узкие брюки. На трапе, ведущем на полубак, щенуля отстал. Идти было скользко. Я выбрался в самый нос эсминца, а там люк. Стал я спускаться по крутизне спиною вперед. Меня шлепнули снизу. «Корова! Кто же раком по трапам ползает? Лицом надо!» Кубарем я скатился вниз, уронив мешок, а мне сказали, собери свой скелет, раскидался тут маслами. Я попал в тамбур люка, откуда вела дверь в баталерку, словно в магазин. Возле весов с гирями стоял человек в белом халате и напряженно резал ножом крепкое замерзшее масло. «А где здесь первая палуба?» — спросил я его. «Ниже. Или не видишь люка?» Глянул я в круглый люк, а там полно картошки. «Это провизионка, а ты лезь в квадратный». Через квадратный люк я наконец-то угодил в кубрик, который должен стать моим домом. В трубах парового отопления посвистывал пар. Вдоль бортов, обитых пластинами пробки, стояли рундуки, а над ними висели старшинские койки, закинутые на цепях к переборке. Чисто и прохладно. Один матрос разговаривал по телефону. «Это ты, Юнга?» — спросил он, втыкая трубку в щелкнувший замок. Звонил штурман. «Бросай хурду и ступай к нему в каюту». Я швырнул на рундук вещи и повернул обратно к трапу. «Куда ты? Вот здесь ближе будет». Матрос откинул в переборке горловину лаза, чуть пошире иллюминатора, и я просунулся в него головой вперед. При этом мои руки уперлись в линолеум палубы второго кубрика, и там меня оборжали комендоры. «Ха, смотри, какой-то чудик появился!» Теперь я